Николай осекся, растерялся и испуганно ответил: «Об этом я не подумал. Все возможно. Господи, оборони нас. Уже поздно. Вечерняя началась. Прощайте». И направился к церкви. Мы двинулись дальше вдоль южной стены обители. По правой руке был странноприимный дом и капитулярная зала с садом. По левой — маслодавильня, мельница, амбар, погреб и общежитие послушников. Все встречные торопились в церковь. «Что вы думаете о словах Николая?» — спросил я. «Не знаю. В библиотеке кто-то орудует, и вряд ли это души покойных хранителей». «Почему?» «Потому что, полагаю, они были настолько добродетельны, что ныне в Царстве Небесном предаются созерцанию лика божественности, если подобный ответ тебя устраивает. Что касается ламп, это мы проверим. Что касается смесей, описанных нашим добрым стекольщиком, существуют и более простые способы вызывать видение, и Северину эти способы, как ты сегодня мог заметить, отлично известны. В общем, кто-то в аббатстве не желает, чтобы в библиотеку ночью проникали, а кто-то другой, даже многие другие, пытались и пытаются все же туда проникнуть». «А наше убийство как с этим связано?» «Убийство? Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь, что Адельм покончил с собой». «Почему вы так думаете?» «Помнишь, утром я говорил о свалке отбросов? Когда мы поднимались к восточной башне, я заметил следы оползня. Значит, какой-то пласт почвы, примерно в том месте, куда сваливают мусор, тронулся с места и сполз до самой восточной башни. Кроме того, сейчас, когда мы шли мимо свалки, ты должен был заметить, что на ней очень мало снега, видимо, только вчерашний. А весь снег предшествующих дней снесен бурей. Вдобавок аббат сказал, что труп Адельма побит о скалы, а под восточной башней, где его нашли, скал нет. Там растут пинии. Скалы имеются напротив, как раз под тем участком стены, где она понижается, образуя ступень, и откуда сбрасывают мусор». «И что из этого?» «Что из этого? Подумай сам. Не будет ли, как бы сказать, экономней для разума предположить, что Адельм сам собою, по причинам, которые еще предстоит выяснить, бросился с уступа стены, разбился о скалы и мертвый, или израненный, это неизвестно, попал в кучу мусора. Затем лавина, снесенная ночным ураганом, обрушила участок почвы вместе с мусором и телом бедняги к подножию восточной башни». «Почему это предположение экономнее для разума?» «Милый Атсон, никогда не следует без особой необходимости множить объяснения и причины. Чтобы Адельму выпасть из окна восточной башни, ему сначала нужно было проникнуть туда, потом его кто-то должен был стукнуть, чтобы подавить сопротивление, потом каким-то способом забраться с безжизненным телом на высокое окно, открыть его и выбросить тело. В то время как для моей гипотезы требуется только Адельм, его намерение и оползень. При этом мы экономим на причинах». «А зачем ему было кончать с собой? А зачем его было убивать?» «Объяснение придется искать в обоих случаях. Что оно существует, для меня несомненно. В храме не пахнет недомолвками, все что-то скрывают. Тем не менее, кое-какие указания мы получили, хотя и очень смутные, на сложные отношения Адельма с Беренгаром. Следовательно, помощникам библиотекаря необходимо заняться». Пока он рассуждал, вечерня кончилась. Прислуга возвращалась к службам, чтобы до ужина кончить дела. Монахи шли в трапезную. Стемнело, начинался снегопад, Легкий снег повалил небольшими пушистыми хлопьями, чтобы идти, по-видимому, всю ночь. Я так сужу, ибо утром подворье было укутано белейшим покровом, о чем еще предстоит рассказать. Я проголодался и был доволен, услышав предложение отужинать.